Все мечи, наблюдавших за битвой воспитанников, были вызволены из ножен, присоединившись к атаке Еченя. Силой, способность размельчить горы, они устремились в цель, Тефена, клинк ГГ. Да более неприятный звук разнесся по округу. Аура Тефена вновь была проломлена, но на этот раз с последствиями, кровь вырвалась из его рта, а сам он отлетел назад. Да чего же устрашающая атака мечом. Она даже мечи все насильно затянула с собой. Если в будущем кому-либо доведется встретить на своем пути Еченя, то, боюсь, ничем хорошим для него эта встреча не закончится. Атака меча и полушаг к мотиву меча – слишком сильная комбинация. В такой битве против него любой воин рискует лишиться своего собственного оружия. В изумрудной школе боевых искусств есть Цзисю и Янь, а у нас в небесной школе – брат Ечень. Жаль, правда, что ему пока не сравнится с юным мастером изумрудом. А тем временем Ечень непоколебимо стоял на разрушенной платформе. Он взмахнул своим мечом в сторону. Все мечи, которые до этого момента все еще были подняты в высоте, были словно марионетки, управляемые нитями. С его движением мечом они тут же упали на землю, едва ли не поблизости внутренними воспитанниками. Это мой, а вот и мой. Все те, кому принадлежали мечи, выступили вперед, чтобы вернуть себе свое оружие. Тефен также приземлился на землю и с уважением сказал: «Последняя атака меча была поразительной. Никогда не думал, что полушаг к мотиву меча может быть таким невероятно сильным. Твоя аура ног тоже была удивительной, еле заметно, но все же улыбнулся в ответ Ечень. Если бы только ты был еще чуточку сильнее, то даже у меня не было бы шанса устоять в этом бою. Хе-хе, великая аура настолько абстрактна и нереальна. Я обучился ей лишь благодаря случайно попавшейся мне случайности. Сейчас даже и речи не может быть о том, что я смогу прорваться в ближайшие года два, поэтому могу лишь прорабатывать свои техники до высшего уровня. И тебе стоит быть осторожным с Мэн Чуном. Его атаки меча ну слишком уж напористы и сильны, и не похожи на то, что полушаг к мотиву меча сможет его остановить. Обязательно, кивнул Ечень, пред лицом абсолютно не имеет значения, насколько хороши твои способности, ведь все они в конечном итоге оказываются бесполезными. В данный момент полушаг к мотиву меча все еще в весьма шатком состоянии. Он ни за что не сравнится с истинным мотивом меча на данном этапе. Тефен проиграл, а это значило, что теперь осталось лишь два человека, список побед которых в нынешних оценивающих состязаниях не прерывался, Мэн Чун и Ечень. Да и зрители считали, что достойных побороться за место победителя больше не было. Определенно, кто-то из этих двоих воинов должен был вырвать себе эту позицию. Позади остались 9 раундов, поэтому впереди всех ожидали еще 6 битв 10 раунда. И все эти последующие 6 битв были на удивление увлекательными и напряженными. Некоторые внутренние воспитанники, которые питали надежду блеснуть в десятке сильнейших, выложились на полную катушку. Они продемонстрировали свои самые лучшие боевые приемы и пытались бороться за высший ранг изо всех сил. К сожалению, промежуток между их способностями был слишком велик, и даже если бы они поставили на кон свою собственную жизнь, ситуация бы не изменилась. Такими темпами 10-й раунд подошел к концу. Мэн Чун и Ечень пока что все еще делили первенство со своим списком абсолютных побед, у них было по 20 баллов. Ли Юнь имел за плечами одну битву в ничью, поэтому следовал за ними с 19 баллами, занимая третье место. На счету Железного Веера и Цина и Тефена было по одному проигрышу, поэтому у каждого было по 18 баллов, четвертое место. Безумец Сяе проиграл единожды, а также имел в своем послужном списке бой, который окончился ничьей, поэтому вместе со своими 17 баллами занимал шестое место. Следом за ним шли Чжоу Жо, Пэй Шацин, призрачный меч Ли Куан, а также цветной меч Цужатун. В этом году своих мест с десятки лишились трое. Фэн Пин, Дун Хаохуа и Сун Фэй, заработав меньше 15 баллов каждый. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 114. Глава 114. Борьба за победу. Часть первая. Тем не менее, состав десятки лучших внутренних воспитанников был обновлен, сделав прошлый состав десятки историей, вчерашним днем. В этом году роль самых популярных безо всяких сомнений переняли Ли Юнь, Те Фэн и Ечень. Эта троица с достоинством одержала победы над самыми сильными воинами Небесной школы и, несомненно, выделялась среди сотни участников этого года. К концу состязания им даже удалось подвинуть нескольких чемпионов десятки прошлого года. Но что было говорить, среди троих трофей самого сильно можно было не раздумывая вручить Еченю. С его уровнем развития пика царства полусгущающейся реальности ему оказался по зубам каждый противник, с которым ему только довелось сражаться в состязаниях этого года. Он также осилил полушаг к мотиву меча, а это, как известно, была мечта любого мастера меча. Он, с такими-то способностями и результатами, мог бы со спокойной душой побороться за популярность с центральными воспитанниками. Но, как известно, состязания еще не подошли к своему завершению. Впереди оставались еще несколько поединков. Оценивающие соревнования только на первый взгляд выглядели запутанными, но на деле все было очень просто. Участники сталкивались в бою с 9 воспитанниками десятки лишь единожды. При этом результаты велись согласно системе баллов. Что же касается тех, кто уже встречался в бою, во второй раз сражаться им не придется, учитываться будут результаты из последних битв. Например, Ечень одержал верх над Фэн Пином, Дун Хаохуа и Те Фэном, что дало ему 6 баллов в целом, поэтому ему придется сразиться еще с 6 людьми, включая Мэн Чуна. Специально для состязаний этого года Облачная школа боевых искусств на небе подготовила 5000 восстанавливающих капсул, из которых каждому участнику предназначалась одна. Приняв ее, участники начинали чувствовать себя лучше как умственно, так и физически, а еще самые незначительные шрамы и раны воинов исцелялись за короткое время. Как только получасовой перерыв подошел к концу, и старшина заметил, как вновь оживились воины, он объявил продолжение оценивающего состязания. Первым человеком, с которым Еченю предстояло столкнуться на арене, стала Цужетан, и она решила сдаться. Все, включая ее саму, уже видели, на что способен Ечень, поэтому свое время и энергию она решила не тратить попусту. Вторым стал Пэй Шацин, который последовал примеру Цужетан. Третьей вышла Чжоужо. «Шансов на победу мало, но я все еще хочу сразиться с тобой». Чжоужо с самым дружелюбным выражением на лице приземлилась на платформу, словно перо. «Так начнем же», — кивнул Ечень. «Пам!» Чжоужо пустила в ход всю свою силу с самого начала. Тело ее ореолом окутала розовая энергия Чжень. Она вложила в атаки против Еченю все, что у нее было. Стоит замтитить, что этот стиль боя кардинально отличался от того, как расслабленно она сражалась в предыдущей битве. Не успела ее кулак достичь цели, как каменный столб позади Еченя уже треснул. Перед лицом Еченя пронесся кулак, до чего же доминирующая сила. Он решил не терять и секунды, поэтому сразу же выпустил свой меч наружу, наделив тот полушагом к мотиву меча. Пах, атаки Еченя засверкали совершенно другими красками, заиграли новыми силами под влиянием полушага. Ему потребовался лишь один прием, чтобы прерваться сквозь удар ладонью Чжоужо и продолжить надвигаться на нее. Чжоужо, конечно, предприняла попытку создать розовый энергетический щит защиты, но ее все равно смело волной удара. Ечень продолжал наступать. В ход пошли еще несколько атак меча. «Если мой следующий прием не принесет тебе боли», — Чжоужо прикусила губу, — «то я сдамся». С этими словами она сделала несколько печатей руками, с огромной скоростью повышая энергию Чжень в себе. В конечном итоге, все это вылилось в прекрасную розовую птицу из энергии, крылья которой гордо расправились, позволяя ей взлететь. Она была быстрой, словно молния в небе, настолько быстро она проносилась перед человеческими глазами, и настолько же им было сложно уловить ее, как пуля. Не ожидал, что сестра Чжоужо свою силу скрывала, некоторые наблюдавшие за поединком были удивлены. Натянутая улыбка украсила лицо железного веера. В бою с ним Чжоужо не прибегла к этому приему. В свою защиту он мог бы сказать, что также не продемонстрировал свой потенциал в полной мере, и Чжоужо об этом, скорее всего, было известно. Немалых размеров розовая птица из энергии Чжень уже вот-вот должна была исполнить свое предназначение и нанести удар Еченю, но тот по-прежнему сохранял расслабленное положение и состояние. Многим другим отследить движение птицы было бы не под силу, но Ечень в это число не входил. Все верно, благодаря своей мощной силе души. Серебряная нить света пронеслась в воздухе. Меч скрытого облака в руках Еченя был направлен на самую слабую точку птицы из энергии Чжень, которая в следующий же момент ни с того ни с сего начала терять равновесие. В воздухе прозвучал хлопок, и она постепенно начала растворяться в пространстве. Чжо уже была, мягко говоря, поражена способностями противника. Заклятие голубой птицы атаковало с невероятной скоростью, а Ечень покончил с ней одним единственным движением меча. Мало этого, так он еще за это короткое время умудрился отыскать ее ахиллесову пяту. Каким вниманием нужно обладать, как нужно уметь контролировать свою силу, чтобы достичь такого результата. Должна признать, раздался фальшивый, натянутый смех девушки, Мэн Чун под силу только тебе, а я сдаюсь. В следующем бою решалась судьба Ли Юня, а не Еченя, ибо продолжительные бои без остановки могли сказаться на физическом состоянии сражающихся воспитанников. По факту, следующим противником Еченя должен был стать Сяе, который не стал бы спешить сдаться добровольно, что ознаменовало бы поистине сложную схватку для юного мастера меча. Сужатан осознавала свое истинное положение, а также была в курсе всех способностей новой десятки лучших, поэтому она приняла решение сойти с дистанции и сдаться. И тогда Пэйшиацин и Ли Юнь приступили к сражению. 10 движений, и Ли Юнь, не раздумывая, использовал свой уникальный прием, название которому был разделяющий свет меча. Он одновременно выстрелил 14 частями света меча, в котором чередовались видимый и невидимый свет. Так он, в конце концов, и одержал победу над Пэйшиацинем. После этого пришло время для сражения между Тефеном и Цинем. Оба этих молодых человека находились приблизительно на одном и том же уровне, и быть может именно поэтому они дотянули битву до того, что каждый из них не пожалел 100 ударов и приемов. К концу природные силы взяли верх и поддержали Тефена и позволили ему становиться все сильнее и сильнее, а его ударом все мощнее и мощнее. И даже самые уникальные способности Цина не принесли ему преимуществ в данном сражении, посему он, зная, что все равно проиграет, если продолжит, решил сдаться. Еще далеко не одна битва началась и закончилась в подобной манере. Вскоре подошла очередь меча кровавой тени Мэн Чуна. На бой с ним шел Ли Юнь, и второй атаковал без прелюдии и слов. Он взмахнул рукой легким движением, высвобождая 14 линий света меча. Сломись. Мэн Чун и его меч были едины. Его кроваво-алый клинок было не разрушить, поэтому он беспрепятственно сломил приближающиеся 7 атак светом меча. Что же до 7 невидимых атак светом, то тех он и того разрушил одним ударом руки. Ли Юнь зарычал от злости, и вскоре еще 3 линии света меча рванули в направлении Мэн Чуна. Стоит отдать им должное. Лучи света меча имели выдающиеся размеры. Они легко могли охватить половину платформы, а направлялись эти вытянутые красавцы со скоростью пули прямо в Мэн Чуна. А тот и бровью не повел. Руки его испустили кроваво-алый свет, который сразу же пополз к клинку и впитался в него. Мэн Чун ответил на атаку 3 ударами меча, надломив и уничтожив несущиеся на него разъяренные лучи света. Сразу после он нанес урон защитному слою энергии Чжэнь Ли Юня. Бум! Вспыхнуло еще более ярким светом кроваво-алый свет. Кровь брызнула изо рта Ли Юня. Сила удара снесла его со сцены. Молниеносный удар Мэн Чуна только набирает обороты. Про себя оценил произошедшее И Цин. Вслед за проигравшим Ли Юнем, сцену покинул и Мэн Чун, уступая сцену Еченю и Сяе. Если хочешь бросить вызов Мэн Чуну, сначала одолей меня. Сяе склонился вперед. Голубоватого оттенка свет начал возникать из ниоткуда в округу его тела. Он становился ярче. 2 огромные руки вылупились из его плеч мгновениями позже, синяя и зеленая. Синяя рука была практически прозрачна, а зеленую, напротив, окружали потоки энергии, которые создавали впечатление необузданного пламени. Став поистине гигантом в очередной раз, Сяе изо всех сил бросился к Еченю, замахиваясь и нанося удар. Метод тирана. К всеобщему удивлению, свой меч Ечень не использовал. Он крепко сжал свою левую руку в кулак, позволяя некому черному пламени вырваться наружу и окружить его ладонь. Кулак свой он направил прямиком на ожидающий его удар противника. Бум, бум, бум. Сяе, ошеломленный, взглянул на свою голубую руку энергии Чжэнь, которая отделялась от его тела сантиметр за сантиметром. Он был свидетелем того, как она вернулась в состояние естественной энергии Юани бесповоротно и окончательно растворилась в воздухе. Сломись. Сяе не растерялся и прытко замахнулся своей зеленой рукой, которая по мощи превосходила голубую. Ечень в ответ на это приглушенно выкрикнул. Один единственный тиран, и только. Бум. Кулак его, как все наблюдали ранее, окружил темный свет. Ячень замахнулся в ответ. Весь поток энергии, который плелся позади кулака, впитался черным светом, точь-в-точь великая энергия Тефена. Сяе пришлось отступить на 10 шагов назад, чтобы сопротивление от удара не снесло его, да и сам он смог достойно принять его. Однако теперь и его зеленая рука выглядела так, что вот-вот пойдет по пятам голубой руки и отломится. Сяе был поражен до глубины души, зная, что зеленая рука энергии Чжэнь была куда мощнее, чем голубая. Сила в ней в 5 раз превышала силу, сосредоточившуюся в голубой руке, но удар Ячня она все-таки принять не смогла. Смысла продолжать сражение исчез. Тело Сяе впитал зеленую руку обратно в свое тело и замахал рукой. «Я сдаюсь, ты слишком силен». С этими словами он обернулся и зашагал прочь со сцены. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 115. Глава 115. Борьба за победу. Часть вторая. Ну, раз уж он разгромил старшего брата Исиня, то следующему сражению уж точно быть между Мэн Чуном и Ечинем. Старший брат Исин имел незначительные шансы на победу с того самого момента, как уступил победу Тефену. Верно. Если брату Мэн Чуну удастся удержать позицию лидера и в этом году, то сомневаюсь, что ему достанется большое количество награждений, ибо ему уже присудили кулачное искусство земного царства низшего ранга, молниеносный кулак. А вот если победит Ячень, то его определенно наградят инструкцией к искусству земного царства низшего ранга. А пока любопытные болтали, бой продолжался. На самом деле, на данный момент позиции воинов в десятке хоть и неофициально, но все же были определены. Первую и вторую позицию между собой поделит Мэн Чун и Ячень, и таким исходом никого нельзя было уже удивить. Места с третьего по пятое, скорее всего, поделит между собой Тефен, Сяе и Цин. Первое сражение, Ли Юнь проиграл Ли Куану. Второе сражение, Чжоу Жо сокрушила Пэй Ша Цина. Третье сражение, Исинь уступил победу Сяе. Пришло время девятой битвы. На сцену вышел Мэн Чун. Тефен, который должен был стать его противником, заявил: «Мне с ним не потягаться, я сдаюсь». Эти его слова заставили толпу зрителей вновь окунуться в море переговоров и перешептываний. Тефен ретировался, а это означало, что бой Мэн Чуна с Ечинем состоится раньше, чем было задумано. Это сражение, несомненно, должно было стать самым ожидаемым и увлекательным сражением дня, самым значимым событием состязаний этого года. Один из рядов в VIP-местах был полностью занят подростками. Самому старшему из них было 19, младшему – 16. Цвет их одежды отличался друг от друга, но, тем не менее, каждый носил на своих рукавах идентичный значок, который представлял облачную школу боевых искусств на небе. Количество собравшейся в их телах энергии было велико. Добрая половина этих юношей могла на равных сражаться с Мэн Чуном, другая же половина уже превзошла его и обладала способностями, до которых Мэн Чуну было еще далеко. Они спокойно сидели на своих местах, общались между собой, не обращая внимания на сражение. Все, кто сидел рядом с ними, чувствовали на себе давление, вызванное одним лишь их присутствием. «Как ты считаешь, Цзин Цзюэ, кто из этих двоих имеет больше шансов на победу?» — спросил привлекательный молодой человек из группы рядом сидящего юношу с холодным взглядом. Но тот ответил безэмоционально: «Скучно». Интересовавшийся молодой человек выдавил из себя смех: «Почему ты всегда такой холодный? Брат Ло, а что ты думаешь?» Привлекательный парень не сдался и обернулся к подростку в голубом. Этим самым подростком в голубом оказался, конечно же, второй сильнейший воспитанник небесной школы, Ло Ханьшань. Он опустил взгляд на мгновение, задумался. «Думаю, победителем станет Ячень», — дал он свой ответ в итоге. «Ох, и почему же ты так считаешь?» Выбор Ло Ханьшаня удивил и тем самым заинтересовал сидящего рядом с ним подростка. Мэн Чун создает впечатление неукротимого, неприкасаемого острога меча. Но если лезвие меча слишком тонкое, то его будет очень легко согнуть. В этом и заключается его недостаток. Ячень же, напротив, словно необъятное озеро, настолько глубокое, что сложно даже представить и увидеть, что может скрываться на дне. Вплоть до нынешней битвы, он еще ни разу не потерял контроль над ситуацией. Предполагаю, что сражение займет немало времени, но это всего лишь мое сугубо личное мнение. Дождемся окончания боя, пояснил свой выбор Ло Ханьшань. Привлекательный юноша рассмеялся. Брат Ло, ты как всегда на высоте, когда дело доходит до анализа ситуации, но соглашусь с тобой, что придется подождать до конца сражения. Мэн Чун определенно проиграет, сказала девушка в белом одеянии, занимавшая 8-е место в ряду. Сюй Цзин, впервые застаю тебя за комментированием чего-либо. Подразнила ее девушка в одеянии с узором цветом сливы. Сюй Цзин оставила эти слова без комментариев. Все остальные подростки окинули Сюй Цзин взглядами, переполненными разными эмоциями. Одних переполняло беспокойство, других – уважение. В группу центральных воспитанников она вошла в прошлом году, и за это время умудрилась оказаться на 8-м месте. Все это при том, что она, как полагали многие, все еще скрывала свою силу. Она могла бы оказаться и в пятерке, если бы только захотела. Внутренние воспитанники, места которых располагались под VIP-зоной, оглядывались на ведущих беседу между собой центральных воинов и думали: «Места для центральных воспитанников. Придет день, и я тоже буду сидеть среди них». Вернемся к реальности. 5 платформ из 10 были разрушены. Ячейни Мэн Чун стали на арене, которая еще не успела оказаться в плачевном состоянии. Они взглянули друг на друга. Шух. Продолговатый меч покинул ножны с подачи хозяина. Мэн Чун решил пойти в атаку первым. Кроваво-алый острый меч, со свистом рассекая воздух, понесся на Ячиня, который находился совсем недалеко от Мэн Чуна. Цинь. Никто и заметить не успел, как Ячень быстро среагировал и тоже вынул свой меч, посылая вперед энергию меча, чтобы остановить атаку противника. «Вот тебе еще десяток моих ударов мечом». Мэн Чун казался решительным и пылким, словно лошадь, с которой сняли поводья и отпустили на волю. Он раздавал удары один за другим, без тени сомнения или капли промедления. Свет кроваво-алого клинка раскинулся по всем направлениям, метясь в Ячня. «Цин, цин, цин». В какой-то момент вся платформа была усеяна кристально чистым светом меча и светом кроваво-алого меча. Двух соперников люди потеряли из виду, уж слишком быстро те двигались. Шух, шух, отпрянули друг от друга в разные стороны две фигуры, что затем снова яростно бросится друг на друга. Превосходно! Среди всех внутренних воспитанников, ты, единственный, кому удалось вынести все мои 11 атак. Долгое время Мэн Чун не мог найти удовлетворение в схватке, но стиль сражения Ячиня подстегнул его, вернул ему желание сражаться до победного. Ему было ясно, что, победи он Ячиня, он обязательно совершит хоть какой-либо, но прорыв. «Продолжим», — ответил Ячень. «Ага, вперед». Отложив разговоры в сторону, противники бросились друг на друга. Кроваво-алый свет меча сошелся в схватке с мечом энергии. Какое-то время они так и продолжали с напором биться оружиями, пока не довели платформу до шаткого состояния. Вскоре она и вовсе разрушилась. Все воспитанники, окружившие сцену, просто не находили слов, чтобы хоть как-то описать происходящее. Им удалось различить то, как сошлись их оружия, но они не могли не видеть самих воспитанников, не сказать наверняка, кто лидировал, а кто имел все шансы на проигрыш. Им было известно лишь то, что схватка становилась с каждым разом все мощнее и мощнее. В конечном итоге, ударные волны от соединения энергии меча и кроваво-алым светом меча были настолько запредельно сильны, что продолжали разрушать платформу. Силуэтов сражающихся было не различить, но время от времени тут и там возникали вспышки от сошедшихся в битве энергии меча и кроваво-алого света меча. Они появлялись везде, от земли до неба, из воздушного пространства в самые разрушенные части платформы. Они были везде, и следующая точка, в которой они сойдутся, могла оказаться где угодно. 100 атак, 200 атак, 300 атак, 500 атак. Соперники уже обменялись 500 ударов, а определенного результата все еще не было заметно на горизонте. Полушаг к мотиву меча Ячиня был бессилен против ауры клинка Мэн Чуна, и, в свою очередь, его аура клинка не могла нанести урон Ячиню. Теперь дело касалось вовсе не уровня, а выдержки и истинного намерения одержать победу. Тот, у кого терпение окажется больше, и станет победителем. 1000 атака победитель до сих пор не определился. Ужасающе, это уж точно. Один из внутренних воспитанников поднял глаза к небу. Солнце уже собиралось садиться на западе, окрашивая всю площадь алым цветом. Теперь место битвы выглядело еще более завораживающим и напряженным. По всем рядам сидений прокатилась волна завороженных вздохов. Да, Если бы только другим удалось выстоять на месте после 10 атак брата Мэнчуна, это было бы уже впечатляюще. Но брат Ячень пошел еще дальше. Он выстоял больше 11 атак. Любопытно узнать, кто будет смеяться последним. Внезапно, кроваво-алый свет меча и кристально чистая энергия меча продолжали биться друг о друга, пока, наконец, не взмыли в небо. И тогда они волнами рухнули вниз и разошлись по платформам, превращая и без того изувеченные сцены в самые настоящие руины. Толпа оглянулась к эпицентру столкновения. Они увидели, что Ячень с мечом в руках смог заблокировать продолговатый меч Мэнчуна. Противники продолжали стоять неподвижно. Молния в небесах. Мэнчун сжал левую руку в кулак и нацелился в голову Ячэня. Ячень выкрикнул что-то и в ответ также замахнулся левой рукой, которая была окутана черным пламенем. Послышался звук хруста и скрежетания, который напоминал звук молнии, которая резким движением пронзила землю и ушла вглубь. Сила этого удара отшвырнула обоих соперников в разные стороны. Еще раз, активировав заклинание нефрита телесного искусства и использовав его как защиту, Ячень ступил на разрушенную платформу и прыгнул в сторону Мэнчуна. Мэнчун тут же ответил очередным ударом. Бум! Парни опять сцепились, но так же быстро и отдалились друг от друга. Тоненький ручеек крови вышел из губ Мэнчуна. Ло Ханьшань, рассиживающий в вип-мете, вздохнул. Ячень победил, а Мэнчун все еще недостаточно силен. Он смог сражаться вплоть до этого момента, поэтому он все еще хорош. Но Ячень этот безоговорочно силен. Одерживающий победу за победой Мэнчун и тот не смог остановить его. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 116. Глава 116. Награждение. И еще раз. Кроваво-алый свет окружил Мэнчуна. Он взмахнул кулаком и направил его на Ячэня. Это движение породило звук, походящий на шум грома. Мэнчун был настроен более чем серьезно. Этот удар принес Ячэню ощущение огромного скопления молниеносной силы, которая заставила его мышцы онеметь, а волосы на теле встать дыбом. Попасть под эту атаку ему нельзя было ни в коем случае, а иначе даже его нефритотелесная защита не спасет его, ибо молнии любой вид защиты был нипочем. Империя тирана. Исполнив третий прием своего искусства тиранического кулака, ему удалось своими собственными руками извлечь кучку черного плотного света. Впоследствии они сформировали защитный зонтик, который занял позицию перед Ячэнем, подавив атаку соперника. Бум! Изрядно пострадавшая поверхность платформы под ними раскололась на две части. Одна часть была объята электрическими вспышками, вторая – темным светом. Мэнчун сплюнул сгусток крови, который напоролся на электрическую вспышку и паром растворился в воздухе. Его отшвырнуло назад на сотню метров, после чего тело Мэнчуна грузно приземлилось на мраморный пол. Бамс! Он поднялся и заставил поверхность под своими ногами затрещать. На противоположной стороне Ячэня также знатно отбросило на 70 метров, отметив при этом землю под собой. Тем не менее, было очевидно, кто стал победителем. Ячень взглянул на свою правую руку и со страхом и душе подумал: «Если бы не третий прием тиранического кулака, так легко я бы не отделался». Тиранический кулак включал в себя 4 отличных друг от друга приемов. Он принадлежал к категории тяжелых атак, которые давали пользователю возможность поглощать энергию соперника. Загвоздка была в том, что этот трюк работал только на соперниках, которые были слабее пользователя. Первым приемом являлся так называемый метод тирана, который позволял пользователю поглощать энергию противника и превращать ее в свою собственную. Вторым приемом стал одинокий тиран, прием как нападения, так и защиты. Этот прием позволял пользователю впитывать небольшое количество естественной энергии юань в том время, как противник атакует. Энергию эту затем можно было преобразить в силу кулака, которая была сродни ауре, способной ментально надавить на противника. Третий прием, империя тирана, прием, разгоняющий и заряжающий кровь. Совершив атаку, пользователь обеспечивался черным светом в форме зонта, который представлял из себя защитный блок. Блокируя атаку противника, сам пользователь обладал шансом продолжать наносить удары. Что же до четвертого приема, энергии тирана, то Ячень все еще не обладал достаточным количеством энергии чжэнь, чтобы использовать его и поддерживать его действия в бою. Ему сейчас настоятельно требовалось не прибегать к помощи этого приема, если только он не находился на грани жизни и смерти, а иначе его энергия Чжэнь просто-напросто израсходует сама себя, выдохнется, выжжет себя. И вот тогда-то он точно не сможет защититься. Ечень испустил глубокий выдох и попытался взглянуть на Мэн Чуна, находившегося вдалеке от него. Свой продолговатый меч талантливый воин Мэн Чун воткнул в землю. Он рассмеялся и сказал: «Что за битва? Замечательно. Сегодня ты чуть-чуть превосходишь меня в силе, но у нас еще есть время. Как известно, смеется тот, кто смеется последним. Я подожду тебя», сказал Ечень, но несерьезно относиться к этому не собирался. До нынешнего момента все те, с кем он сражался, не смогли догнать его. Например, Ван Ган в самом начале, или же У Цзунмин, Хурань Бинвэнь и Чжан Хэжэнь. Если бы всерьез появился тот, кто догнал бы его, как бы Еченю удалось сравняться с четверкой лучших и выйти за пределы нации ветров? Мир, место огромное. Путь воина к успеху напоминал лодку, плывущую по реке. Если ты не стараешься двигаться вперед быстрее, то это значит, что вместе с течением ты плывешь назад. Как только в один день ты понимаешь, что кто-либо сравнялся с тобой на своей лодке, то тебе придется серьезно свой путь обдумать. Мэн Чун проиграл, уступая Еченю место победителя. Все те воспитанники, которым еще только предстояло сражаться, знали весь широкий диапазон способностей Еченя и сделать уже ничего не могли. Разговоры вновь завладели зрителями. Самым главным соревнованием институтов боевых искусств является как раз-таки оценивающее состязание между внутренними воспитанниками. Став по итогам одним из десятки лучших, внутренние воспитанники имели шанс присоединиться к центральным воспитанникам. Однако мне кажется, что у Еченя и Мэн Чуна уже есть достаточно силы, чтобы пополнить ряды лучших центральных воспитанников, признался Ло Ханьшань. Те Фэн и Сяе тоже показали себя в хорошие стороны. «Вам, ребят, нужно остерегаться их». «Брат Ло», — заговорил один из центральных воспитанников, занимавший одну из самых низших позиций в списке, «не переживай. Последний год прошел для нас недаром, мы многому научились. Мы покажем им, на что способны». «Да, именно так. Ечень и Мэн Чун, может, знают, как использовать хитрые приемчики, но если кто-то действительно хочет присоединиться к нам, сначала им придется столкнуться со мной». Ло Ханьшань ответил улыбкой на эти комментарии. Состав центральных воспитанников небесной школы всегда состоял из 24 человек. Если в состав метили новички, то кто-то из старичков отсеивался, и никто не горел желанием терять свое место. Следующие дни также обещают быть насыщены битвами. Что же до Ло Ханьшаня лично, то он раздумывал над тем, чтобы бросить вызов Чжумэй, как только придет тот самый нужный момент. В этот момент он взглянул на прекрасную девушку-подростка в одеянии с цветочным узором. Тем временем, как только окончательно спряталась за линией горизонта, состязания официально подошли к концу. Согласно результатам, лидером являлся Ечень, за плечами которого был список одна за одной одержанных побед. Он победил 9 человек и мог гордиться 18 баллами. Следом за ним шел Мэн Чун с 16 баллами, а сразу после него – Те Фэн с 14. Четвертое место осталось за Сяе с 12 баллами, пятое – за Ицином с 10. Шестое место по праву досталось Чжоу Жо, на счету которой было 8 баллов, седьмое место забрал себе Ли Куран с 6 баллами. На восьмом месте с 4 баллами оказался Ли Юнь, на девятом с 2 баллами устроился Фэй Шацзи, а Ан десятом – Сужатан с нулевым счетом. Окончание сражения и оглашение результатов заставили Етиньхая с радостью в голосе расхохотаться. «Отныне мой сын, номер один в небесной школе. В семье Е он станет первым гением, третий лидер семьи Е. Никто не сможет с ним сравниться, ни Е Тан, ни Е Сюань. Ты посмотри-ка», — сказала Шэй Юцинь, на лике которой не дрогнула и мышца, «твоему сыну теперь предстоит сражаться с центральными воспитанниками всех других институтов боевых искусств. Не порти ему репутацию подобным образом. Ха-ха, я просто слишком счастлив сейчас». Некоторые влиятельные люди, которые сидели вокруг пары, принялись складывать кулаки вместе и поздравлять их. «Примите поздравления, лидер Е, ваш сын так молод, а уже овладел полушагом к мотиву меча. В будущем он несомненно станет кем-то великим. Лидер Е, нам стоило бы как-нибудь встретиться, выпьем вместе, или что-нибудь в этом духе. Мой сын совсем не талантлив. Лидер Е, пожалуйста, попросите вашего сына о наставничестве моего. Друзья, вы льстите моему сыну». Етинхая был в приподнятом настроении, но, если вы будете не против, я бы хотел пригласить вас всех в наш дом в качестве гостей. Мы встретим вас с достоинством. Разумеется, у всех этих влиятельных людей уже имелись и другие дела, но вне зависимости от того, что они думают, нельзя было поспорить с тем, что репутация Еченя с этого дня распространится повсюду. Молодой человек и в самом деле вызывал уважение, овладеть полушагом к мотиву меча в 16 лет. Такой результат считался неплохим не только в нации ветров, но и в целом южном регионе Чжо. В связи с этим, одни желали Еченю процветания, а другие – смерти перед тем, как он сможет прогрессировать. Для них убийство гения, только ставшего на свой путь, было куда легче убийства гения, который уже распахнул свои крылья. Именно поэтому они считали, что приступать к действиям нужно как можно раньше. Оценивающие состязания между внутренними воспитанниками официально подошли к концу. Медленно поднялся со своего места старшина небесной школы. Теперь пришло время вознаградить победителей. Все, занявшие места с 10 по 7, получат 300 камней душ низшего ранга. Занявшие 3 и 2 место воспитанники получат 1000 камней душ низшего ранга, а победитель – 2000 камней душ низшего ранга, а также манускрипт искусства земного царства низшего ранга. Кроме этого, старшины посоветовались и решили взять победителя с собой, чтобы поздравить команду Изумрудного дворца боевых искусств на 9 день июля. Изумрудный дворец, ХМ, ну, это отличное место для того, чтобы поучиться чему-то новому, ведь слабых там быть не должно. К тому времени все сильные воины соберутся в одном месте, как и четверка сильнейших, или же это десятка лучших воспитанников. Боюсь лишь, что все не будет так просто. Все сконцентрировавшиеся в одном месте воспитанники начнут тайно сравнивать себя друг с другом. Слышал, что каждый из десятки лучших Изумрудного дворца боевых искусств обладает силой, равной силе центральных воспитанников небесной школы. Не мудрено, что старшины решили взять Еченя за компанию. О, пусть он не может потягаться силой со противниками из Изумрудной школы, однако, продемонстрировав свой полушаг к мотиву меча, он не опозорит облачную школу боевых искусств на небе. Неудивительно, намерение старшин нельзя было скрыть от острых умов сильных воинов, наблюдавших за битвами, а также всех остальных собравшихся, кому подобный ход мысли был для них не в диковину. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 117. Глава 117. Поразительное искусство облачного меча. 2000 камней душ низшего ранга, да еще и манускрипт земного царства низшего ранга. Ечень не мог сказать, что такие награды его не подстегнули. 2000 таких камней стоили бы 9000 золотыми, если бы кто-то решил выставить их на северо-западном аукционе, а манускрипт мог уйти с молотка даже за миллион, и большинство семей наций ветров не смогли бы выкупить его, даже если бы потратили все до последнего свое серебро. Но, конечно же, силой первого внутреннего воспитанника, это того стоило. К тому же, большинство институтов боевых искусств имели просто неподъемное количество манускриптов. Больше, чем им было нужно. Было бы по крайней мере странно, если бы у них не было хотя бы нескольких манускриптов боевых искусств, учитывая их историю в несколько тысяч лет. И все же, как бы там ни было, Ечень знал, что люди, может, и захотят потратить миллионы золотых на манускрипты, однако лидеры небесной школы этого не допустили бы. Особенные манускрипты боевых искусств ни за что не были бы допущены в руки посторонних. Но удивило Еченя самое последнее и его наград. Сопровождать поздравительную команду в Изумрудный дворец боевых искусств в следующем месяце, юноша этого никаким образом не ожидал и не предвидел, но абсолютно таким же образом он об этом не переживал. Старшины уже все организовали, а Еченю требовалось лишь следовать за ними. Тихие холмы. В этих непостижимых размеров горах существовали такие места, воздух в которых круглый год был переполнен миазмами. В самых глубоких частях леса можно было услышать вой зверей, что весьма пугало. Палящее солнце все еще находилось высоко в небе, однако на пути его золотистых лучей стоял туман. Однако нашлись несколько самых напористых, которым удалось прорваться, освещая туман самыми разными цветами. Странно, но красиво, и наоборот. Именно это и было самое гуще тихих холмов. Концентрация в воздухе энергии юань в которой была невероятно высока, но тренироваться воинам здесь мешали миазмы. В противном случае они не могли выйти отсюда, избежав ран. Ячень стоял у небольшой горы, которая когда-то кем-то была рассечена надвое. Он стоял, убрав руки за спину. Вокруг его талии в ножнах приютился старый продолговатый меч. Юноша взглянул вниз. В нескольких сотен метров можно было заметить два силуэта, спрятавшихся в тумане, которые сражались между собой. Звуки от этой схватки разносились повсюду. Вдруг послышалось посылающее по коже мурашки рычание. 10 гигантских деревьев обвалились, и сразу после на Еченя выскочил демонический волк размером с целый дом. Тело его было напрочь лишено шерсти, а глаза его, казалось, вот-вот нальются кровью. На теле волка также имелись некоторые выступления, которые заставляли его тело выглядеть в 3 раза больше, чем оно было на самом деле. Пупырчатый демонический волк, зверь 4-го ранга. Несмотря на сильный ветер, Ячень непоколебимо стоял на своем месте, и лишь одежда его поддавалась ветряным потокам. Земля под ногами Еченя продолжала сотрясаться. На этот раз из тумана появилась серебряно-серая демоническая корова, которая была еще больше, чем волк. Ее каменный взгляд был прикован к волку, а потом она заметила Еченя. «Му-у-у!» — взревела корова. Туман начал крутиться в вихре, листья, опавшие на землю, засияли благодаря электричеству и выгорели в один момент. Можно было сказать, что это слегка поразило Еченя. Перед ним оказалась на удивление редкая серебряно-электрическая демоническая корова. Она представляла из себя куда более опасное существо, чем пупырчатый демонический волк. Волку с ней было не справиться. И все же каждое животное было размером с дом. Их звериная энергия превышала все возможные границы, принося за собой ураганы. 2 демонических зверя 4-го ранга, самое то для тренировки. Если бы только кто-нибудь смог прочитать мысли Еченя в данный момент, они бы непременно сочли, что у него двинулась крыша. Демонические звери всегда были сильнее, чем воины соответствующего зверю уровня. Даже гений не мог получить никаких гарантий, что ему удалось бы с таким справиться. Перед Еченем же были демонические звери аж 4-го ранга, сила которых была эквивалентна силе воина пика царства поздней сгущающейся реальности. Пупырчатый волк в осторожностью взглянул на серебряно-демоническую электрическую корову, телом он слегка пригнулся к земле. Его инстинкты кричали ему о том, что нужно убивать каждого забредшего в эти глубины человека, но корова перед ним на данный момент была куда опаснее любого человека. Одно неаккуратное движение, и волк – труп. Пупырчатый волк взвыл, словно передавая демонической корове какое-то послание. Прошло какое-то количество времени, перед тем как корова перешла в наступление. Поток энергии, смешавшийся с электричеством, вышел из ее ноздрей. Корова дважды топнула копытом по земле, в конечном итоге бросившись на него. Шух! Внушительные размеры демонической коровы ни разу отрицательно не повлияли на скорость ее движения. Она превратилась в серебряную молнию в пространстве, несущуюся к своей цели, Еченю, все еще находившемуся на небольшом холме. На юношу, помимо коровы, несся еще и волк. Он безостановочно приближался к Еченю. Отвянь. Рука Еченя с небывалой резкостью выдернула меч из ножен. В этот момент даже человек не смог бы предугадать, где приземлится его следующий удар. Пришелся же он прямо на тело демонической коровы. Зверь всем своим видом передавал панику и неожиданность. Ее громоздкое тело отшвырнуло назад. После себя на пути оно оставляло десятки обломленных древних деревьев. Бум! Холм под Еченем тоже задрожал и надломился. Из его руин с разинутой пастью выскочил пупырчатый волк. Он изрыгнул кучу черной энергии, смешанной с ледяными кубиками. Пальцы стоп Еченя легким движением коснулись камня, который должен был вот-вот упасть на земь, и его тело тут же взмыло в небо. Меч его в этот момент напоминал парящего дракона. Он атаковал волка. Поведение демонического волка отголосками напоминало поведение и реакцию коровы на действия Еченя. Они не ожидали, что Ячень окажется так хорош во владении мечом. Его тело двинулось в небе, направляясь в сторону падающего камня, чтобы избежать столкновения с острой атакой юноши. Они непредсказуемые, словно облака. «Как ты можешь надеяться уйти от моих атак?» Ячень замахнулся для удара, чтобы разрушить черную энергию демонического волка. Ледяные кубики этот удар разрушил на раз, превратив их в ледяную крошку, которая дождем посыпалась с неба. Однако энергия, скрываемая за этим дождем, вдруг сменила состояние, словно парящее в небе облако, не имеющее никаких ограничений в форме. Она устремилась назад и ударила в спину волка с весьма странного угла. Несколько пупырышек на теле волк были разрезаны, и зверь потерял баланс. Тело его грузно приземлилось на землю, уходя под нее и оставляя огромный след. Пау! Серебряный электрический луч выстрелил откуда-то со стороны. Конечно же, пришел он от демонической коровы, которая отказывалась сдаваться. Скорость луча была невообразима. На пути он выжигал все частицы воздуха, ввергая того в вакуумное состояние. Нет рамок у облаков. Ячень величаво взмахнул своим оружием в воздухе. Сила его была впечатляющей. Куда бы он им ни взмахнул, меч поглощал воздух в любом месте, наделяя его взрывными свойствами. В ответ на это корова выпустила из своей пасти электрический луч, который столкнулся с энергией меча. Бум! Электричество исчезло. Меч впился прямо в лоб демонической коровы, оставляя на нем жуткий порез, из которого сочилась кровь. В следующую секунду, как и волк ранее, демоническая корова лишилась баланса и упала на землю. Падение это заставило землю вздрогнуть. Все электричество, которое сдерживало в себе ее тело, вытекло наружу, сжигая дотла все на своем пути. Но зверь вскоре вскочил вновь. Она с осторожностью оглядела ячня. Ее инстинкт самосохранения не позволял ей в очередной раз бросаться в атаку. Защита у коровы была несомненно мощной, но ее все еще было недостаточно, чтобы обходить вниманием энергию меча воина. Если бы он извлек больше света меча, зверя бы уже не было в живых. Со стороны к корове инстинктивно начал приближаться и волк. Создавалось такое впечатление, что они собираются провести парную атаку. Искусство владения мечом земного царства низшего ранга впечатляет. Это уж точно. Ячень легким движением приземлился на старинное дерево и взглянул на свое оружие. Со времени оценивающих состязаний прошел вот уже как месяц. 2 недели назад Ячень обучился одному из искусств владения мечом из манускрипта, который достался ему в качестве вознаграждения. Название этому искусству было «Поразительное искусство облачного меча». Облака были непредсказуемыми по своей природе, и поразительное искусство облачного меча являлось таким же. Каждое его движение, даже самое обыденное и малейшее, было готово было измениться, сменить курс в любой момент. Контролировать его не удавалось и самим пользователям, а противникам и подавно. Ко всему прочему, искусство это было жестоким. Каждая атака таким мечом держала в себе ужасающую силу, и была она в 10 раз быстрее самого одинокого пика 13 мечей. Овладев этим искусством, Ячень в одиночку направился в самую глубокую чащу Тихих Холмов. Он желал протестировать меч на демонических зверях, и эта битва ему многое доказала. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 118. Глава 118. Ужасный темный свет. Неподалеку от Ячня взвыли в один голос как волк, так и корова. Также командой они бросились на Ячня в очередной раз. Один из них напоминал луч молнии, второй – сгусток темного дыма. Бум! Сила их удара буквально вырвала дерево из земли вместе с корнями и тоннами грязи. Ячень к этому времени уже успел подпрыгнуть в воздух, подготавливая ответный удар. Шух! Нечто вдруг сильно поранило заднюю ногу пупырчатого волка. Его тело плюхнулось на землю, прокатившись по земле добрых 100 метров назад, все благодаря силе трения. Остановилось оно лишь потому, что на пути оказалось еще одно древнее дерево, в которое волк и врезался. Демонический зверь встал на лапы и встряхнул головой. Она кружилась. Волк после сразу взглянул на Ячня, в зверя читался легкий страх. Этот человек на вид не кажется сильным, однако, вплоть до этого момента, ни мне, ни серебряной электрической демонической корове не удалось сокрушить его. В конечном итоге, раненым оказался я. С такими успехами, боюсь, мы умрем раньше, чем сможем хоть как-то ранить его. Демоническая корова тоже подавала знаки к тому, что готовилась отступать. Не сделала она это, видимо, только по причине того, что сам волк еще не сдался. А если не сдался он, то как она могла пойти на это? Теперь мне все более-менее понятно о способностях моего поразительного искусства облачного меча. Пришло время избавиться от этой двоицы, Ранее Ячень не использовал свой полушаг к мотиву меча, все использованные им атаки были их числа самых банальных. Воспитанник небесной школы обернулся и два раза взмахнул в воздухе мечом. На этот раз в ход пошли двойная энергия меча, а также прибавление в силе от полушага к мотиву меча. Бэм, бэм. Дыры от удара мечом засверкали что во лбу волка, что во лбу коровы. Тела их уже в который раз рухнули на землю, словно расколовшиеся вершины гор, однако этот раз поистине явился для них последним. Тела демонических зверей были спрятаны не в самую плотную кожу, как могло бы показаться, поэтому рассечь их тела труда не составило. Внутри Ячень обнаружил капсулу размером с чашу, а также внутреннюю капсулу зверя четвертого ранга, которая оценивалась в 10 тысяч золотых. Обе находки он поместил в кольцо запаса, а вместе с ними и другие полезные части тела зверей. Доведя это дело до конца, он приподнялся и посмотрел в самую глубь гущи леса. Именно там и находилась запретная зона. Несколько десятилетий тому назад существовали объединения, которые послали тысячи своих солдат в самую глубь леса, чтобы те собирали там ценные растения. К большому несчастью, они столкнулись с демонической коровой седьмого уровня с дьявольским лицом. Выбраться живым из лап зверей удалось лишь одному, да и он вскоре умер от переизбытка дьявольской энергии в его организме. После этого случая никто не решался ступить на те земли. Демонический зверь седьмого уровня, Ячень вообразить себе не мог. Все равно, что воин царства достигающего астрал. Сами лидеры институтов боевых искусств не могли справиться с таким созданием, а про Яченя и речи быть не могло. При этом, стоило заметить, что правдивость этой истории еще не была подтверждена. О звере знали все только благодаря этой истории, но вживую его еще никто не видел. Единственный спасшийся в свое время от зверя быстро сошел с ума перед неизбежной смертью, поэтому его слова в счет не шли. Ячень, взмахнув головой, снова запрыгнул на старинное дерево высотой в 10 метров, потом на второе, а затем на третье, и так далее. Спустя какое-то время, он исчез из виду окончательно. Вскоре после того, как они покинули это место, из тумана появилась человеческая фигура. Хоп, наземь, словно перо, приземлился мужчина средних лет со шрамом от клинка на лице. Он заметил два трупа животных и выругался. Мне наконец удалось определить, куда этот гаденыш отправился, но кто ожидал, что он отправится в самую глубь тихих холмов. В тех местах такой густой туман, что человеку просто бесполезно пытаться разглядеть что-либо через него. Я, находясь на расстоянии 100 метров, не могу учуять хоть какой-нибудь запах, а иначе как бы я позволил так просто уйти от меня, как только встречу, так сразу же убью его на месте. Этим мужчиной со шрамом на лице оказался, конечно же, тот самый мужчина, который полтора месяца назад присутствовал на оценивающих состязаниях небесной школы, Чжулейн, являющийся также центральным интеллектом Дворца боевых искусств Лилового Солнца. Он отправил своих людей на разведку в горы ветров, дожидаясь момента, когда Ячень останется наедине. Тогда-то он и намеревался убить его. Но вот чего он точно никак не ожидал, так это то, в голову его жертве взбредет идея углубиться в лес. Когда Ячень покинул гору и направился в сторону тихих холмов, Чжулин отправился вслед за ним в надежде на то, что удача окажется на его стороне, и их пути не пересекутся. Маленький гаденыш, считай, что на этот раз на твоей стороне оказалась удача. В следующий раз ты уже не ускользнешь, это уж точно. В глаза мужчины ясно читалось желание убить. Как раз в этот момент из леса раздалось вселяющее ужас рычание. Вслед за этим небеса заполнились темными облаками. Что за чудовищная энергия зверя? Это зверь шестого ранга, никак не меньше. Все мысли Чжулина вдруг накрыла пелена страха. Он поспешил сделать ноги из этого места. Вдалеке, по всей округе выстрелил плотный луч темного света. Куда бы он ни попал, деревья гнулись, а горы делились пополам. Свет этот оставил уродливую отметину на земле, словно глубокий шрам на лице природы, и продолжил двигаться дальше. Скорость его была настолько неумолима, что у Чжулина просто не хватило времени, чтобы сбежать. Он закричал, и вдруг перед ним возник яркий свет, который обволок его, увлек в себя, закутал. Бум! Яркий свет встретил свой конец прямо на месте. Кровь засочилась изо рта Чжулина, да и одежде его не поздоровилась. Недоумок, этот зверь определенно пришел за тобой. Чжулин передвигался беззвучно, поэтому абсолютно точно не мог привлечь к себе внимание. Хорошенько пораскинув мозгами, он пришел к выводу, что битва Ячня с двумя ныне мертвыми демоническими зверями привлекла и других, более сильных зверей из глубины. Именно поэтому вина была полностью на нем. Мужчина уже не думал о том, насколько серьезны его раны. Он сконцентрировал в одной точке всю свою энергию Чжэнь и обратил ее в горящий свет, который направился прямиком вдаль. Он также не забыл проглотить одну темно-красную капсулу. Долго ждать не пришлось. Через какое-то время появился и сам тот, кто был ответственен за темный свет. Он занял позицию в самом центре гор, рост его достигал 10 метров. Удивительно, но это была змея темной окраски. Если бы облака исчезли сейчас с небес, и кто-нибудь бы решил взглянуть вниз, совершенно сумасшедшая сцена предстала бы их виду. Огромная дыра возникла в земле, которая получила свое начало еще на расстоянии 10 миль и тянулась вплоть до этого места. Внушающая страх сила. Стоило зверю быть чуток проворнее, шанс Чжулина выжить стоял бы под большим вопросом. Но не стоит это расстояние недооценивать, ведь сила атаки в любом случае уменьшилась за счет этого фактора. Темная змея почуяла пропажу запаха, поэтому она пошла напролом и буквально разрушила свой огромной головой стоящий на пути холм. Какое-то время он не переставал трястись, после чего пропасти и дыры внезапно начали появляться по всей его поверхности, создавая при этом потрескивающие звуки. Не обнаружив ничего, демонический зверь вернулся туда, откуда пришел, врезаясь на пути во все деревья, отбирая у них шанс на жизнь. Среди тысячи гор нашлось и место, и великой равнине, которая была богата красивыми деревьями и чарующими видами. Во дворике дома, неподалеку от озера, сидели три юные девушки и о чем-то болтали. «Сестра Цзи, известно ли тебе об оценивающих состязания облачной школы боевых искусств на небе?» — внезапно задала вопрос круглолицая девушка в зеленом одеянии. «А, не думаю, что небесная школа богата теми, кто заслуживает внимания», — ответила прелестной внешности девушка, которая производила впечатление холодного человека. «Небесная школа замыкает список пятерки лучших институтов боевых искусств». Сидящая рядом с прекрасной девушкой другая, не менее прекрасная девушка, кивнула в знак солидарности. «Их так называемая десятка лучших тянет разве что на уровень внутренних учеников изумрудной школы боевых искусств, которые более-менее превосходят остальных в силе. Наша же десятка лучших может сравниться с центральными воспитанниками небесной школы, так что любые сравнения неуместны», — согласилась с ней холодная красавица. «Мне довелось услышать, что в этом году на оценивающих состязаниях выявили двух новых гениев. Одного из них зовут Мэн Чун, а второго – Ечень. Оба обладают силой, которая может сравниться с некоторыми самыми сильными центральными воспитанниками», — добавила круглолицая девушка. «Ечень». Обе красавицы взглянули на круглолицую с удивлением, граничащим с шоком. «Именно, а что, и насколько же этот Ечень хорош? Он поборол лучшего из прошлогоднего состава десятки, Мэн Чуна, выхватив себе первое место». Поверженная в шок красавица с холодным темпераментом поостыла. «Десятка лучших небесной школы? Ну и что с того? Она сейчас одна из центральных воспитанников изумрудной школы. Как тут можно сравнивать? Ечень не был единственным сильным на этих состязаниях, но что точно, так это то, что только ему удалось там стать на полушаг ближе к истинному ощущению мотива меча», — продолжала делиться информацией круглолицая. «Сейчас все в нации ветров только о нем и говорят, что только что настигшие двух красавиц спокойствие снова улетучилось. Они бессознательно верили в то, что это просто был некто с тем же именем. Не могло быть такого, что это был именно тот Ечень, которого они знали раньше». Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 119. Глава 119. Хищник ветра. Время пролетело неумолимо быстро. До 9 июля оставалось 10 дней, и это заставило Еченя задаться вопросом о том, почему они все еще не отправились в путь к изумрудному дворцу. Изумрудный дворец боевых искусств и облачную школу боевых искусств на небе разделяли 7000 метров. Такое расстояние не удалось бы преодолеть за 10 дней, даже если бы они скакали на самых породистых лошадях, нефритовый лев с глазами призрака, и не останавливались на отдых. Такой путь занял бы у них 13 или 14 дней, и сейчас они теряли драгоценное время. В таком темпе прошло еще 5 дней. Дело это Еченя перестало волновать, ибо даже самим лидерам не было до этого никакого дела. В конце концов, не то чтобы он действительно хотел туда ехать. 7 июля. Ячень тренировал свою энергию Чжэнь во дворе. Несколько шагов отделяли его от царства поздней сгущающейся реальности. Совершить прорыв за столь короткий промежуток времени для него было практически невозможно, но он все же хотел попытаться, ибо разницу между пиком царства поздней сгущающейся реальности и царством поздней сгущающейся реальности игнорировать он не мог. Если бы он сравнялся в уровне со своими противниками, будь то лучшие из Северной Снежной Школы или же лучшие из семьи Дуаньму, он стал бы намного более уверенным в себе. Послышался звук чего-то треснувшего. В руке Ячиня камень душ низшего ранга раскололся на абсолютно две теперь уже бесполезные части. Ячень открыл глаза, и разочарование сразу же окутало его с ног до головы. Для него все еще было сложно совершить прорыв, и это при том, какой он силой обладал. Выходит, этого было недостаточно. Ему понадобится еще время, перед тем, как он достигнет цели. Бум, бум, бум. Кто-то постучал в дверь, ведущую во двор. Ячень решил, что это был Лу Цзуньмин, поэтому крикнул: «Входи!» Но вместо его друга на пороге появился подросток в черном, которого Ячень никогда прежде в своей жизни не встречал. «Я – воспитанник, который будет принимать участие. Глава велел мне поставить тебя в известность о том, что мы отбываем в Изумрудный дворец боевых искусств. А теперь, прошу, поторопимся и присоединимся к группе, ожидающей нас на площади прибытия». Ни одной эмоции не прозвучало в словах этого мальчишки, ни одна эмоция не появилась на его лице. Сейчас, такое заявление поставило Ячиня в тупик. Разве же мы сможем добраться туда за 2 дня? Через какое-то мгновение он словно решил оставить вопросы на потом и встряхнул головой, чтобы отмести лишние мысли. «Хорошо, 1 минутку, и я буду там». После того, как юноша в черном скрылся за дверью, Ячень вернулся в свою комнату, собрал кое-какие вещи и самые необходимые вещи, кое-как, но все же прибрался в комнате, и сразу после этого отправился на площадь, где все его ожидали. И на площади прибытия ожидали его 4 человека. Людьми посередине оказались глава, которому уже было за 60, а также 4-й мастер, который выглядел очень грузно. Энергия в них была столь же глубокой, как глубины океана. Рядом с ними находились Ло Ханьшань, облаченный в голубые одежды, а также Сюй Цзин, носивший все белые. Глава, мастер 4-й, поприветствовал Ячень 2 мастеров. Глава улыбнулся ему в ответ. «Ячень, можешь ли ты похвастаться какими-либо достижениями за последний месяц?» Услыхав это, грузный мастер тоже улыбнулся. Они были наслышаны о превосходной способности постижения Ячня, а также о том факте, что был на уровне смертного царства 6-й стадии 6 лет назад. Теперь же он поднялся до пика царства поздней сгущающейся реальности всего за год, и это были далеко не все его достижения. Они также слышали, что он довел все виды искусств, которыми он обладал, до высшего уровня.